Перебегая от дерева к дереву и от куста к кусту, я достаточно быстро вышел к месту перестрелки, взглянуть, чем там дело закончилось. Как это ни странно, верх взяли сталкеры, и теперь они сноровисто трясли тушки бандюков на предмет ценных трофеев. Трое сноровисто паковали рюкзаки, а парочка стояла на стреме, активно крутя головами. Упакованы ребятки хорошо, белые маск-халаты, под которыми заметны как минимум средние бронежилеты, у всех на лицах наблюдательные приборы глаз. Теперь стало понятно, почему бандиты всухую продули эту партию. Даже имея хорошие автоматические оружия, их главари определенно сэкономили на дорогом снаряжении. Однако, несмотря на явный успех в произошедшей стычке, со стороны сталкеров хорошо тянет досадой и сильными опасениями. Я пристроился в снегу чуток понаблюдать, куда они двинут дальше. Упаковав трофей, они повернули обратно в сторону свалки, сильно разочаровав меня. Какая была идея по-тихому пристроиться к ним хвостиком? Поступили ребята весьма благоразумно. Думаю, сразу после выброса бандиты на своей основной базе всполошатся и устроят прочесывание местности. Я-то спрячусь, а вот другим, попавшимся к ним на глаза, точно не позавидую. Пробежав вперед метров 300, сразу понял, как сильно ошибся, заметив быстро приближающийся большой отряд бандитов. Получив сигнал тревоги, те все же резко сорвались с насиженных мест и поспешили наказать уничтоживших их передовой блокпост злодеев. Ведь точно кого-то ждали и сидели на стреме. Опять пришлось спешно прятаться в снегу, пережидая, когда они проскочат мимо. Опасался, что на меня банально наткнутся, так как улегся и затаился почти на самой натоптанной тропе, однако пронесло. Вскоре сзади разгорелась интенсивная перестрелка, сильно торопившимся бандитам все же удалось нагнать отступавших сталкеров. Теперь автоматическое оружие грохотало с двух сторон. Мысленно пожелав сталкерам удачи, я неуклюже побежал по заснеженной целине к намеченной цели, время уже действительно поджимало. Взгляд назад, заметные следы и вправду отсутствуют. Только если хорошо присматриваться и знать, что именно искать, тогда можно различить едва выделяющиеся на общем фоне снежной поверхности большие овалы, которые вскоре выровняет и полностью сгладит порывистый ветер. К утру их точно не останется. К электрическому аномальному полю я прибыл с первыми волнами выброса. Успел. Прыжок на знакомые камни, внутри меня ждет длинная цепочка проявившихся маминых бус, извиваясь как змея в рыхлом снегу. 20 с хвостиком звеньев, сильно повезло. Держа ее в руке, выпрыгиваю обратно, пристально всматриваясь вдаль, может где-то проявилась еще одна цепочка. Увы, снег надежно скрыл их от моего взгляда, теперь придется ждать весны. Осталось лишь любоваться буйством наливающихся энергией аномалий и отмечать вспышки самостоятельно проявляющихся на короткое время артефактов посреди аномального поля. Вспышки электрических разрядов красочно отсвечивали в снегу, проявляя мириады сверкающих снежинок, а сверху над всем этим великолепием плескалось цветное сияние выброса. Совершенно незабываемое зрелище. Сидящие сейчас по подземным убежищам начисто лишены этого великолепия. Внутри родился подлинный восторг и крепко держал меня в своих объятиях до самого окончания выброса. Краски померкли, буйство аномалий быстро прекратилось, и лишь редкие цепочки электрических искр изредка проскакивали под снежной поверхностью, порой выскакивая наружу. Вокруг аномального поля, кстати, натоптано множество следов, заметны отдельные попытки углубиться внутрь. Судя по следам волочения тел, эти попытки часто становились фатальными. Плотность аномалий на поле с моего последнего посещения этих мест заметно возросла. Старые тропинки, которые я хорошо помнил, несмотря на сезонные изменения, уже перестали существовать. Вижу парочку мест, где можно проложить новые тропки в глубину поля, где полно народившихся артефактов, однако придется рисковать. Чистой дороги незаметно. Глубоко вздохнув для собственного успокоения, решительно двинул вперед. Пару раз меня чувствительно приложило ослабленными разрядами, защита выдержала, но настроение заметно упало, и лишь условный долг заставлял идти дальше. Тут уже не до азарта, он толкал меня на безрассудные поступки только в первые разы, сейчас я действовал как профессиональный рыбак, вылавливающий рыбу целыми косяками с помощью большого невода. Где тот азарт ожидания решительной поклевки, есть только чувство тяжелой, но нужной работы. Хотя вру, лишь стоило проявиться на экране детектора жирным артефактом, сердце радостно сжалось, а настроение резко подпрыгнуло. Пробудившийся азарт быстро овладел моим сознанием, Я лишь отмечал, что в какой-то момент совершенно забыл о всякой осторожности, однако при этом мне подозрительно везет со слишком спокойными аномалиями. Даже стоя посредине особенно крупной электры, ощущаю лишь только легкую щекотку ласкающих мои ноги синих разрядов. Стараясь сохранить психоэмоциональное состояние, осторожно выбрался за границу аномалии, и только там облегченно выдохнул. При изменении моего настроя аномалия стала заметно агрессивней, искрящиеся разряды стали ярче и злее. Ради эксперимента снова воспроизвел свои ощущения и эмоции, когда обнаружил себя в кругу синих огней. Аномалия снова успокоилась и позволила мне свободно пройти через себя с одного края до другого. Порадовавшись такой нежданной находке, я вообще потерял стыд и страх, окончательно перестав считаться с электрическими опасностями. Вижу положение артефакта и свободно иду к нему, наплевав на все аномалии. Только подлая гравитационка оказалась устойчива к моему непонятному воздействию, крепко приложив меня ударом, когда я решил нагло пройти и через нее. Защита спасла дурака от быстрой и болезненной кончины. Тут гравитационных аномалий мало, потому они совершенно не мешали вычищать электрическое поле от всяких ценностей. В этот раз набралось подозрительно много аккумуляторов, 23 штуки, зато совсем мало, только 2 лунных света и 12 вспышек. Бенгальские огни я брать не стал, но проявил их все в надежде найти сверхпроводник. Увы, в этом аномальном поле такие артефакты не зарождались совсем, чего-либо особенного тоже не попалось. Заслышав приближающийся шум моторов, спешно покинул аномальное поле и спрятался на отдалении в снегу. Вскоре по накатанной колее подъехали 5 грузовиков с кучей народа в кузовах. Хорошо вооруженные и очень злые бандиты, растерянные игроки, которых бандиты грубо выпнули из кузовов и направили к аномалиям, и отдельная группка из 5 сталкеров с уверенными рожами в телогрейках, державшаяся явно на особицу. Вот с теми бандиты обращались вполне уважительно, они тыкали в них стволами дробовиков, как всех прочих. Наверняка это и есть те самые опытные искатели артефактов, о которых мне говорил Валет. Ну, посмотрим, как быстро слетит с них вся спесь, после того, как они перешерстят за мной аномальное поле. Нужно только выбрать более удобную точку наблюдения, а то я слишком далеко отошел. Сначала к полю с аномалиями пошли игроки. Их приемы добычи артефактов я уже видел, тут обошлось без каких-либо изменений. По краешку, осторожное прощупывание и эпическая борьба со здравым смыслом, когда приходится вытаскивать найденный артефакт. Судя по видимой мне в бинокль искренней радости на лицах отдельных добытчиков, и бенгальский огонь для них ценная добыча. Попытка же залезть чуть дальше вглубь поля приводила к закономерной гибели очередного смельчака. Ему такая смерть вполне привычна, потому вслед за ним вскоре пытал счастье следующий игрок. Несмотря на все старания, добычи было явно маловато, судя по выражениям лиц подгонявших игроков бандитов. Те, наверное, хотели продемонстрировать приглашенным опытным собирателям свои возможности, дабы несколько остудить их пыл или сбить цену на услуги. Пока получалось откровенно плохо. Через пару часов, когда 2/3 игроков уже благополучно унеслось воскрешаться, в дело вступили опытные сталкеры. Я отметил в их руках только детектор и медведь, хотя эти наверняка могли бы добыть себе Ивелис. Мужики действовали действительно грамотно, проверив разрядами с помощью провода границы отдельных аномалий, они стали медленно пробираться к центру электрического поля. Впрочем, я хорошо видел, и там находки их мало радовали. Хоть я и оставил много бенгальских огней, народ определенно рассчитывал совсем на другую добычу. Бандиты со стороны тоже внимательно смотрели за теми мужиками, вдруг они захотят утаить от них что-то реально ценное. Атипичные находки могли вполне уверить их, что сталкеры просто и незатейливо дурят им головы, собирая только рядовую ерунду. Именно до такого поворота событий дело и дошло еще через пару часов. Вышедшие передохнуть за границу аномалии сталкеры выложили перед заказчиками свою добычу, но вместо слов благодарности получили кучу упреков. Со своего места я не слышал перебранки, до меня лишь долетали отдельные обрывки наиболее ярких эмоций: гнев, сильное раздражение, желание рвать и метать и тому подобное. На второй заход к сталкерам прибавилась парочка бандитов, направленных контролировать процесс поиска и сбора артефактов. Делегаты шли на миссию с видом обреченных, однако ослушаться приказа главаря даже не пытались. Через час вся компания снова выбралась обратно, принеся остальным печальные известия. Агрессия сильно разочарованных бандитов опять обратилась в сторону опытных сталкеров, тем все равно не поверили, и даже мнения свидетелей оказалось маловато, чтобы переломить наметившуюся тенденцию. В конце долгой ругани, сталкеров взяли на мушку и под конвоем повезли на провёж к главному боссу. Оставшиеся живые игроки продолжили кусочничать по краешкам, а часть бандитов стала активно высматривать следы на снегу, пытаясь проверить гипотезу сталкеров о внешнем влиянии на резко снизившуюся плодоносность аномального поля. Естественно, едва заметные большие овалы на снегу их совсем не заинтересовали, ибо плохо вписывались в привычные рамки, а всяких странностей в зоне и без того хватает. Пролежав на одном месте до того момента, когда бандиты стали собираться в обратную дорогу, застал прибытие очередного большого конвоя из 6 грузовиков. Из их кузовов на землю активно посыпался народ с шанцевым инструментом в руках, кирки, ломы, лопаты. Судя по начавшейся суете, бандиты решили обустроить около поля постоянный пост охраны, для которой требовалось выкопать подземное убежище от выброса. Значит, тем опытным сталкерам удалось отстоять свою точку зрения или бандиты имели информацию о возможной диверсии. Пока сбрасывать со счетов версию с ловушкой не стоит, лишь одна встреча на входе в темную долину чего стоит. Теперь это глупое строительство. Собрали всех прикормившихся в бандитском лагере бомжей на земляные работы в 3 смены и до полной готовности. Моя миссия определенно осложняется, однако на любую хитрость всегда можно найти другую еще более хитрую. В опустившейся ночной темноте двинул в сторону тайной тропы, убедившись, что в мою сторону не смотрит кто-то из наблюдателей. Бандиты подошли к организации дела со всем тщанием, потому установили на кустарно-бронированном грузовике пару турелей с прожекторами. Вот только дежурные пулеметчики отличились повышенной леностью и редко обшаривали окрестности яркими лучами. Дом, милый дом, как же приятно возвращаться пусть и из относительно близкого похода обратно. И действительно, только здесь на закрытом пространственной аномалии и острове меня временно отпускало чувство перманентной тревоги, и уходила постоянная готовность отражать очередную неожиданную атаку. Я снова вспоминал себя прошлого, обычного мирного горожанина, пусть и периодически выбирающегося в лес с ружьем. Зона же заметно изменила меня, превратив в настоящего хищника, хотя я и не могу сказать, что эти изменения пришлись мне по душе. И все чаще возникают в голове вопросы, зачем я здесь и что мне нужно сделать. Подсказки есть и прямо намекают, нужно становиться сильнее, опаснее, кровожаднее, наверное, однако почему-то постоянно находятся причины забить на все это и отдаться течению естественных событий. Чувствую, вскоре меня ждет очередной сюрприз от зоны или того, кто стоит за всей этой странной игрой. Несмотря на все прежние ожидания и надежды проваляться в собственной кровати целые сутки, мой организм потребовал активности, стоило только выспаться. Причем хотелось именно физической активности, а не сидения с паяльником или уткнувшись носом в экран ноутбука. Первый день посвятил обустройству склада в своем подземелье, перетаскивая конструкционные элементы из брошенного хозяйства чистого неба и собирая стеллажи. Интуиция советовала придерживать добытые трофеи, ибо в конечном итоге придется обзаводиться своей командой или просто организовать себе поддержку из числа благодарных людей. Одиночество штука хорошая, однако имеет и свои явные недостатки. И вариант подготовить себе из толкового новичка напарника или даже нескольких напарников вполне перспективный. Также интуиция советовала придержать и добытые артефакты. Пригодятся для обмена на что-то более нужное, вдруг я чего-то опять придумаю. А я уже успел отметить, большая часть нужных для всяких интересных поделок артефактов весьма редка, да и просто полезные рабочие практически не попадаются. Пару раз, можно смело сказать, просто повезло и на этом все, а ведь желающих их выменить на что-то другое в сталкерской сети хватает. Читая после дневных трудов перед сном эху с названием «Советы от профи», постоянно натыкался на напоминание о необходимости выбрать и развивать какую-либо одну специализацию. Специалист по электрическим или по термическим аномалиям, к примеру, в выделяющихся цветом сообщениях от игроков для игроков, которые не видели местные жители, иногда говорилось о правильной прокачке пунктов устойчивости к аномальному воздействию. В перспективе игрок вообще мог развить 60% устойчивость, добив до полной сотни снаряжением. Добываемых вместе с достижениями и ростом уровня очков было слишком мало на развитие сразу всего. Для меня, понятно, ничего этого просто не существовало, зона все решала за меня, а я преодолевал встречающиеся на пути препятствия и сложности за счет использования артефактов и своей сообразительности. Следующие два дня были посвящены тотальному уничтожению мостков через болото. Я теперь легко пройду даже по топи, а всякие нежелательные гости пусть ищут призрачные пути. Да и к деревне Грязево с полем аномалий можно добраться только болотом и тайными тропами. Это теперь моя личная делянка, и делиться с посторонними я точно не намерен, а друзей при случае и сам проведу. 4 глава. Снорк. Выброс ожидался поздним вечером, потому пришлось идти на охоту с изрядным запасом по времени. Поддерживать полную невидимость в движении весьма тяжко, да и время сильно ограничено, приходится больше полагаться на ночную темень, благо зимние ночи длинные. Шел в обход через свалку, да и забытые лыжи стоило забрать и перепрятать в другом месте. Если мое местонахождение кто-то отслеживает, а я предполагаю, это именно так, то пусть лучше они уверятся в использовании мной обычных путей. Как я понял, пройти тайной тропой с агропрома на прибрежные болота игроки вряд ли смогут, только те, кто изначально появился в локации для экстремалов. Вот наемников из числа местных стоит опасаться, разве только шныряющая около входа на тропу химера им как-то помешает или отпугнет. Завалить такую тварину сложно даже патронами ЗС, одного выстрела в упор ей вряд ли хватит, крепчайшая шкура, двойной набор жизненно важных органов и бешеная регенерация. Я заметил относительно свежие следы в снегу, сама же любопытная хищница где-то охотилась. После уничтожения контролера со свитой, зверье снова вернулось на прежние места обитания. Следы, свежее собачье дерьмо и темные пятна пролитой крови на снегу. Агропром и свалка жили полной жизнью. Чтобы пройти незаметно для голодных хищников, я сформировал у себя внутри особое чувство пустоты, транслируя его вовне. И оно явно помогало, так как добрался до прохода в темную долину без случайных встреч и приключений. Можно смело сказать, хожу по зимней зоне как по центру мегаполиса. А ведь другого бы на моем месте уже благополучно догрызали волки или собаки. Кабаны и плоти тоже вряд ли откажутся полакомиться теплой человеченкой, коли она попадется им на глаза. В зоне слабак, это еда, оружие далеко не всегда помогает. Тропа между холмами в темную долину освещалась яркими прожекторами. Пройти даже по краю, где длинной цепочкой угнездились одиночные гравитационные аномалии, никакой возможности. Бандиты усвоили недавний урок, обустроив надежную позицию. Дежурная смена у прожекторов и пулеметов откровенно зевает, но бдит. Лежа в снегу на приличном отдалении, ловил доносящееся до меня сильное коллективное желание спать. Сначала подумал идти в обход, а затем решил провести очередной эксперимент, вернув усиленное чувство сонливости обратно. Чуть сам не заснул. Однако через час со стороны блокпоста перестали долетать какие-либо эмоции. Дежурная смена благополучно сдалась моему скрытому влиянию. Прошмыгнув мимо по натоптанной тропе, снова устроился в снегу и направил в сторону блокпоста чувство близкой опасности. Резкая вспышка активности, лучи прожекторов заметались по сторонам. Все спящие вскочили, как в одно место укушенные. Походу, я пробудил там вообще весь народ, а не только одну дежурную смену, как изначально планировал. Стоит ментально воздействовать более аккуратно и адресно. Учиться мне еще и учиться. Возникла мысль сразу идти к заброшенной фабрике, но я все равно отправился к электрическому полю, решив заодно проверить, как организовали охрану там. Строительный вагончик, деревянная вышка с прожекторами, парочка бодрствующих бандитов, тоже клюют носами, но старательно тянут служебную лямку. За сон на посту наверняка полагается серьезное наказание, к примеру, поиграть в сталкера и достать из аномалии парочку артефактов. Пробравшись в круг камней, тоже решил прикорнуть, делать-то все равно нечего. Весь следующий день тоже пришлось просидеть в снегу, наблюдая за окрестностями только с помощью слуха и ментального чутья. Слишком уж много ходило вокруг народа. Судя по всему, бандиты уломали опытных сталкеров научить их мясо из числа игроков правильному сбору артефактов. Те, понятно, к настоящему моменту уже все выгребли, однако это не мешало народу лезть в глубину электрического поля и там периодически бездарно гибнуть. Ученики оказались бестолковыми, хотя им, скорее всего, банально не хватало восприятия. Аномалии мало видеть, их нужно еще и чувствовать, и тогда получится пройти по самому краю, оставшись живым. А если еще и правильно эмоционально настроиться, то что аномалии вообще перестанут представлять для тебя заметную опасность. Но вместе с ограничением боли игроки теряют и другие чувства. Остается лишь зрение и слух, но их явно недостаточно для достижения успеха в сборе редких артефактов из глубин аномальных полей. К вечеру народ уехал, осталась только бдящая охрана. С последними лучами заходящего за край далекого леса солнца начался выброс. Первая волна совсем слабая и блеклая, но с каждой последующей их сила нарастала. Даже меня стало легонько потряхивать, а народ в землянке вообще трясся от дикого ужаса. Выброс же только усиливался. Прямо передо мной наконец-то проявилась короткая цепочка маминых бус из пяти элементов, с большой радостью захапал ее в свои руки. Выглянул наружу, поле аномалий все просто пылает и колыхается, вот только проявление артефактов совсем не видно. Резко накатилось чувство ужаса, заставив затаиться за камнями, но также резко схлынуло, оставив внутри какую-то странную щемящую пустоту. Попытался сориентироваться по направлению, однако потерпел фиаско. Со стороны землянки тянуло дичайшим ужасом, походу, народ там активно пачкал штаны, а выброс так и не кончался, достигнув пика мощности. Все небо переливалось яркими цветными полосами, даже воздух басовито гудел и рокотал. Этот рокот пробирал до самых костей. Буйство аномальной активности продолжалось почти час, никогда прежде таких сильных и продолжительных выбросов не видел. Бандиты в землянке вообще лишились чувств или вовсе передохли. С той стороны полнейшая тишина в ментальном плане. Выбравшись из своего убежища, быстро метнулся к электрическому полю. На экране детектора единичные засветки, из них только одна жирная, причем весьма близко ко мне. За считанные минуты я вытащил один аккумулятор и две вспышки, при этом насчитав только 5 бенгальских огней, которые снова отказался брать. Урожай после мощнейшего выброса оказался весьма скромным, однако я заметил образование в центре поля странной составной аномалии. Сразу несколько больших гравитационок одна в другой, как матрешки в матрешке, а внутри них посверкивают яркие электрические разряды особенно мощных электр. Сконцентрированная вокруг невидимого ядра гравитация как бы втянула в себя электричество и теперь держит его в плену. Причем, мое зрение отмечает связь этого образования и всех прочих электрических аномалий на поле, как будто те присоединены к нему тонкими проводами силы. Чувствую, долбанет вскоре эта конструкция, от нее лучше держаться подальше. Проиграв борьбу с пробудившимся любопытством, заглянул в землянку, найдя там пятерку сильно обгаженных бессознательных тел, выброс их конкретно потрепал. Поначалу возникла мысль довершить дело, даровав кому-то вечный покой, разочарованно вздохнув, выбрался наружу и неспешно потрусил в сторону заброшенной фабрики. Меня ведь здесь как бы и не было вовсе. Заброшенная фабрика еще на подходах встретила меня долетающими чувствами, среди которых преобладал сильный голод. Заводская территория была огорожена высоким забором из бетонных плит, по верху которого шла режущая плоть острая спираль. Несмотря на прошедшее время, забор и спираль выглядели как новенькие. Ожидаемых подкопов и других возможностей пролезть на внутреннюю территорию я не заметил, пришлось идти до снесенных и перекрученных гравитационной аномалией ворот. Аномалия давно выродилась, а ворота так и лежали на земле ломаными комками ржавого железа. Пространство за воротами выглядело давно покинутым, поваленные деревья, какой-то строительный мусор, проржавевшие металлические конструкции. Забор являлся границей слабой термической аномалии, снег на внутренней территории растаял, а при пересечении невидимой черты за воротами на меня чувствительно дохнуло теплом, идущим со стороны ближайшего цеха. Лишь пятиэтажное административное здание с выбитыми окнами справа от меня оставалось подчеркнуто холодным. Чувства голода явственно тянулись со стороны цехов, контора же ощущалась пустой, хотя интуиция советовала обходить это здание дальней стороной. Снаружи аномалий было совсем мало. Одиночные гравитационки и термички, изредка попадались и отдельные пятна крупных душегубок. Проверка их детектором оказалась совершенно бесполезной, но показала целое скопление каких-то простейших артефактов, так называемых единичек, где-то внутри большого цеха, рядом с которым я сейчас стоял. Найдя ближайший вход, полез проверять, ибо сильно заинтересовало именно количество, а не качество. Впервые экран детектора показывает практически сплошную засветку вместо одиночных отметок. Одиночек рядышком тоже хватает, подстегивая мое любопытство. Откуда-то сверху и с правой застекленной галереи постоянно тянуло сильным голодом и еще каким-то сложно передаваемым чувством, то ли постоянная тянущая боль, то ли длительная агония, я плохо отличал одно от другого. Опасность вроде бы минимальная, ближайшему страдальцу сейчас явно не до меня, другие голодающие же где-то далеко, наверное, спрятались в другом цеху. Когда-то здесь размещалось химическое производство, от которого к сегодняшнему дню осталось лишь изъеденное аномальной химией проржавевшее железо, державшееся скорее на старой краске, чем за счет собственной прочности. Остатки труб и кабелей уходили в подвальные помещения, откуда сильно тянуло жаром, и где я видел множественные химические аномалии, ими буквально был залит весь пол и даже объем коридоров. Где-то там и рождались артефакты, аномалии на остальном пространстве были бесплодными. Стоило отметить, моя защита справилась с сильным жаром и с агрессивной химией, хотя и чувствую, на самом пределе. Приходилось осторожничать, ибо местами концентрация жара и аномальной химической активности резко возрастала. Дышать пришлось исключительно через респиратор, постепенно опустошая запасы твердого воздуха. Зато я выяснил, что именно народилось в горячих и отравленных бетонных подземельях, где кроме голых бетонных стен больше ничего не выдержало сложившихся условий окружающей среды. По полу стелился настоящий ковер из тончайших и совершенно невесомых скрученных серых пластинок, размером с мою ладонь, напоминающих формой опавшие дубовые листья. Вначале я их за эти листья и принял, подумав, мол, ветром намело, и только попытавшись смять и порвать один из поднятых листочков, понял, это образование не имеет ничего общего с растительной органикой. Судя по цвету, прочности и фактуре, это карбон, материал аномального происхождения, обладающий целым рядом полезных для различных корпусных изделий свойств, и этого материала здесь скопилось много. Спешить было некуда, стал собирать урожай, благо он хорошо виден и не требовал проявки детектором. Разве только иногда приходилось выпихивать листочки из-под особенно сильных химических аномалий, устилавших пол подземных коммуникаций. Вскоре пришлось решать наглядно проявившуюся проблему с хранением добычи, слишком уж объемной она оказалась. Помог индуктор для работы с металлом, после настройки он прекрасно формовал и карбон. С помощью него я сразу сплавлял тончайшие пластинки в плотные бруски примерным весом по 200 грамм и уже их убирал в рюкзак и инвентарь. Карбон абсолютно инертен и безопасен, радиоактивности за ним тоже прежде не числилось. Так я провел целый день и большую часть следующей ночи, полностью отдавшись азарту собирателя, забыв про еду и питье, вычищая один подземный коридор за другим. Забравшись в какой-то большой и почти пустой подземный зал, все же решил передохнуть, ибо нагибаться больше не было сил. А собрал я лишь малую часть накопившегося добра, сюда еще ходить и ходить. В этом зале неожиданно оказался свежий, и даже прохладный воздух, наверху виднелись две сохранившихся вентиляционных трубы. В одну явственно уходило тепло, а из другой тянуло морозным воздухом улицы, и под ней что-то подозрительно блестело целой горкой, сильно похожие на обычный лед. Однако мой детектор показывал на этом месте множественные засветки простейших артефактов. Оказалось, это редчайшая разновидность карбона с названием плексиглаз. Абсолютно прозрачный материал, обладавший невероятными прочностными характеристиками. Из него здесь делали лицевые щитки боевых шлемов, способные выдержать попадание даже крупнокалиберной пули. Что при этом произойдет с головой владельца, вопрос без ответа. Плексигласа под вентиляционной трубой скопилось много, я слепил из него почти сотню мерных 200-граммовых брусков, и вообще дневная добыча внушала, около 46 кило карбона и под 20 плексигласа, должно надолго хватить для всяких поделок, даже задумался над идеей создания особого транспортного средства для зоны, надоело ходить пешком, на колесах здесь мало где свободно проедешь, вот если как-то победить гравитацию, подходящие для экспериментов артефакты есть в наличии, трудности только со временем для экспериментов. Все никак руки не доходили. Может, хоть сейчас дойдут? С этой радостной мыслью я стал выбираться наружу, временно забыв об осторожности. Слишком поздно отреагировал на подозрительную ментальную тишину, лишь промелькнувшая сверху быстрая тень заставила опомниться. Еще одна тень, уже ближе, замечаю характерный человеческий силуэт, быстро передвигающийся на четвереньках. Длинный прыжок мгновенно распрямившейся пружины, но именно это и стало основной ошибкой голодного снорка, в полете он не смог увернуться от резкого взмаха моего мачете, легко перерубившего его пополам. Две еще шевелящиеся половинки упали на бетонный пол, обильно орошая его темной кровью. Но за первым снорком ко мне сверху уже летело еще двое, Пришлось пятиться задом, отмахиваясь от них клинком. Первого я разрубил еще в полете, а второй сумел оттолкнуться от ближайшей стены, меняя траекторию своего полета. Выстрел его левой руки был поистине страшен, я сумел в последний момент кое-как увернуться, но отметил целое облако бетонной крошки, выбитое с норком из стены, куда по инерции пришелся его удар. Еще один опасный выпад, снова уворот, мне удалось разорвать дистанцию и отмахнуться клинком, отгоняя наседавшего монстра. Тот рвался к желанной добыче напролом, потому мой взмах отчаяния раскроил ему череп. Замечаю сразу несколько приближающихся теней, теперь я их хорошо слышал, хотя совершенно не улавливал чувств с их стороны. Резко отступаю в горячие отравленные коридоры подземелья, там от меня должны точно отстать. Быстро почувствовал всю ошибочность своего решения, погоня продолжилась и там. Шустрые и ловкие снорки могли легко перемещаться по стенам и даже потолку, цепляясь за малейшие выступы и неровности, надолго задерживая свое дыхание. Ухожу в самые горячие зоны, там все прогрелось градусов до 300, если не больше, снорки чуть отстают, но преследование продолжается. Бегу в сторону подземного зала, там хватит пространства для драки, да и в других коридорах попытаюсь сбросить хвост. Врываюсь в зал, ухожу в сторону и застываю на месте, поджидая подхода первых загонщиков. Здесь я их и встречу, чуток уменьшив их количество. Однако мне повезло, снорки все же переоценили свои силы и массово гибли в аномалиях. Я снова улавливал их более бессильную злобу, которая придавала мне хорошего настроения. Когда-то снорки были обычными людьми, но зона сильно изменила их, превратив в страшных монстров. Внешне они остались прежними, со стороны хрен отличишь от присевшего на корточки обычного человека, даже одежду многие из них сохранили, но стоит им начать двигаться, всякие сомнения быстро исчезают. Снорки предпочитают перемещаться на четвереньках или глубоко присев, при приближении к намеченной добыче осуществляя длинные стремительные прыжки с последующей атакой, а их удары руками и ногами переломают жертве все кости. Обычная тактика их охоты состоит в стремительной атаке из засад или укрытий. Они мастера прятаться и мало кому удается избежать их броска. Поодиночке тоже редко встречаются, предпочитая действовать маленькими группами. Обладают совершенно невероятной силой, стойки к боли им неведом страх. Для надежного поражения снорка необходимо стрелять в голову, раны тела лишь сильнее его злят. Хотя заряд картечи в упор обычно укладывает такого монстра с первого выстрела, нужно лишь умудриться попасть. А это при скорости и верткости атакующего хищника весьма нетривиальная задачка, потому я предпочел острый клинок дробовику, радуясь возможности отступить под защиту аномалий. Если бы снорки атаковали меня одновременно с разных сторон, гарантированная смерть. От одного, двух еще как-то отмахался, а остальные меня бы завалили и быстро растерзали. И все же один самый сильный человекообразный хищник сумел прорваться через все преграды и стремительно выскочил из горячего коридора. Остатки одежды на нем тлели и дымились, от имевшихся армейских ботинок остались лишь отдельные лоскуты черной кожи на голенях, остальное разъела агрессивная химия. Крупный снорк легко увернулся от моего клинка и решительно атаковал. Сильные термические и обширные химические ожоги его мало беспокоили, в отличие от моей персоны. Отступаю вдоль стены, держа тварь на расстоянии. Та тоже понимает опасность клинка и пытается достать руками мои ноги. Снорк гораздо быстрее человека, я его отдельные движения вижу только как размытые тени, но длины рук ему чуток не хватает, чтобы поразить мое тело сильными ударами и при этом сохранить в целости свою голову. Снорк пытается обойти и атаковать сбоку, я верчусь, отмахиваясь своим клинком. Зацепил его руку, оставив на ней длинный глубокий разрез, однако это только придало хищнику ярости и напора. Бросок, уворот, взмах клинка, резко приседаю, пропуская прыгнувшего на меня снорка. Запоздалый взмах отсекает ему левую ступню, лишая части подвижности. Но разъяренный хищник плевал на потери, стремительно развернувшись и бросившись вдоль пола. Он все же достает мою правую ногу своей травмированной рукой, из-за чего удар вышел слабым, однако я теряю равновесие и падаю. Попытка подмять меня и разорвать горло кончается для снорка отсеченной головой, я успел откатиться в сторону, чтобы не перемазаться в его крови. Вот только это меня не уберегло от вытекшей из поверженного тела дымки активного мутагена, сразу же устремившейся к ближайшей живой цели. Секундой она целиком влилась в меня. Пару минут я практически ничего не чувствовал, ощущение как отрезало, успел достать кейс с алхимией и вколоть себе в вену последний ингибитор мутагена. Ждал появления сообщения от игры перед глазами, но она решила проигнорировать последние события. Затем на меня начала накатываться слабость и накрывать сильнейшая сонливость, однако я догадывался, стоит лишь податься ей, то на моем месте пробудится кто-то другой. Такая же тварь, которую я только что прикончил. За счет силы воли удерживаю сознание и пытаюсь почувствовать мутаген, как сделал в первый раз. Но этот мутаген был совсем другим и скрывал свое подлое воздействие на мой организм. Ни боли, ни других эффектов, кроме слабости. Вхожу в медитативное созерцание, стараясь заглянуть в свое тело. Попытка оказалась тщетной, лишь усилилось внешнее давление на мозги, как будто мутаген имел свое сознание и сильно удивился проявленной стойкости очередной жертвы. Вскоре все мои действия направлялись только на удержание бодрствующего сознания, на что-либо большие сил не оставалось. Чужой голос в моем мозгу тихо шептал: «Расслабься, успокойся, усни и забудься», но я старательно гнал его из своей головы. Появилось дикое чувство голода, помимо своей воли я взглянул на обезглавленное тело крупного снорка, как идеальный источник пищи. Остатки моей человечности сумели взять верх над пробудившимися инстинктами и вытащить из инвентаря продуктовый кейс. Выходя на пару дней, я брал запасов минимум на 2 недели, мало ли как там дела пойдут. Чувствую, теперь эти запасы мне сильно помогут. Плотно набив живот, продолжил сражение со злой волей мутагена. Особой адаптивностью она не отличалась, просто постепенно росло ее давление. Мне все сложнее и сложнее давалось удерживать сознание. Дальше пришлось прибегать к более сложным приемам, погружаться в легкий транс и просматривать свою память, подмечая давно забытые детали событий своего детства, а затем и остальной жизни. В какой-то момент сознание разделилось на 2 потока, один вспоминал и еще раз проживал мою жизнь, а второй охранял первый и поддерживал тонус тела. В теле тоже проявились какие-то изменения, но достучаться до них со стороны головы оказалось весьма сложно. Мутаген методично перестраивал мою тушку под себя. Так прошла пара суток, я держался в сознании только за счет алхимических стимуляторов, но уже почти потерял надежду выиграть эту битву. Стоит лишь забыться на 1 мгновение, и все. Окончательно отчаявшись, вытащил из кейса с алхимией шприц с первым мутагеном. Его я смог подчинить своей воле и вывести из организма, но он изначально вел себя грубо и хорошо ощущался. С трудом нащупав вену на руке, вставил в нее иглу шприца и решительно вдавил поршень. Уже через минуту стало ясно, 2 разных мутагена начали активную борьбу за тело своего носителя. Целенаправленно введенный мутаген я продолжал ощущать и активно помогал ему своей волей. Уже через час удалось избавиться от наваждения сильной сонливости и полностью очистить сознание, вернее, сразу оба сознания. Сложно сказать как, мое восприятие и моя личность разделилась на 2 отдельные части, но при этом они остались связанными вместе как сиамские близнецы. Это не привело к полноценному раздвоению личности, некая супернадстройка легко переключалась между 2 потоками осознания бытия. Один из них имел большую связь с физическим телом, а второй гораздо быстрее и четче обрабатывал поступающую из органов чувств информацию. Абстрактные размышления ему тоже легче давались, то есть каждая отдельная субличность получила свою выраженную специализацию, а мне, как общей личности, такое положение даже понравилось. С моей помощью введенный мутаген стал все больше и больше отвоевывать жизненное пространство от самовольного захватчика, попросту поглощая и усваивая его по частям и кусочкам. Тот активно сопротивлялся, периодически проводя решительные контратаки и категорически не желая спасаться бегством, как поступило бы любое благоразумное живое существо на его месте, но я уже видел близящийся финал. Дольше всего продержался захватчик в моей правой ноге. Именно там у него оказался центр принятия решения или концентратор примитивного сознания, трудно сказать. Но и там подчиняющийся мне мутаген одержал верх, поглотив последние крупицы захватчика. Я чувствовал, получившийся мутаген-победитель стал многократно сильнее, чем был изначально, причем он готов и дальше служить мне как ценный симбионт, но доверие к нему было не на грош. Стоит только мне уснуть, и он вполне сможет взять верх. Потому приказным порядком вывел его из своего организма, уплотнив и сконцентрировав, после чего поместил в баночку с герметичной крышкой из-под алхимического стимулятора, убрав ту в надежный кейс. Бодрствовать дальше не оставалось сил, утолив снова пробудившийся голод, завалился спать в дальний угол. И только проснувшись, понял, я банально разучился ходить. Поднявшись на ноги и сделав шаг, обнаружил себя на грязном бетонном полу. В моем подземном обиталище воняло нечистотами и тухлятиной. Труп с норка начал разлагаться, а я не имел возможности выкинуть его в аномалии. Да и сам загадил тут все углы. Совесть меня, конечно, покусала, но отстала, а вот с перемещением в пространстве возникли большие сложности. После коротких размышлений и парочки проверок я убедился, банально слетели все прежние телесные рефлексы, наработанные с самого детства. Мутаген сильно изменил мышечную, костную и нервную ткань, заметно укрепив и усилив их. Теперь стало ясно, почему снорки предпочитают перемещаться исключительно на четвереньках. Они просто забыли, как нужно ходить на двух ногах и принимают наиболее устойчивое положение. Жрать-то им хочется, по себе знаю. Но брать с них пример – крайне глупая затея. Я все же остался человеком, а не превратился в монстра. Сняв с себя одежду, внимательно осмотрел свое тело. Изменения присутствовали, но примерно такие, какие получаются после года активной работы в качалке. Мышечная масса чуточку прибавилась, сами мышцы приобрели выраженный рельеф, и на этом все. Ни когтей на пальцах, ни клыков во рту. Волосы тоже на месте, и силы реально прибавилось, причем заметно больше, чем выросла мышц. Легко, практически без напряжения, свернул в дугу обломок строительной арматуры, даже забыв изумиться. Руки, кстати, тоже потеряли привычную ловкость, и теперь потребуется время на восстановление мелкой моторики. Я даже своим оружием нормально пользоваться не смогу. Мозги все помнят и даже все понимают, а вот тело отказывается воспроизводить команды точно. Только специально сконцентрировавшись на сознательных действиях, медленно и печально удается чего-то сделать. В младенчестве мы все были такими неуклюжими. Но зона особых скидок на потерю телесных рефлексов мне вряд ли предоставит, потому подключив оба потока сознания, стал восстанавливать самый минимум, чтобы хоть как-то добраться до своего дома. Более-менее нормально ходить я стал только на вторые сутки упорных тренировок. Еще требовалось привыкнуть к аномальной силе мутанта, и вообще стараться двигаться как можно аккуратнее. Еда закончилась совсем, а я понимал, перестройка организма еще продолжается, и голодать сейчас весьма вредно, потому перед началом очередного выброса поспешил в сторону электрического поля. Скорое приближение выброса я явственно чувствовал, как старики чувствуют изменение погоды. Снорки от выброса, кстати, тоже прячутся, на них он плохо влияет, но я решил рискнуть. Договоренности ведь нужно соблюдать. Был яркий солнечный день, отчетливо пахло близкой весной. Пройдет еще неделя или две, и от снега останутся только редкие напоминания в темных местах. Развернувшееся ментальное чутье помогало обнаруживать потенциальных врагов. Заметил лишь три грузовика с народом в кузовах, спешащих в сторону основной бандитской базы. Видимо, охрана перед выбросом покинула дежурные блокпосты, так как вырытые около них землянки оказались плохими укрытиями. Но это же значило, что грузовики метнутся обратно по окончанию выброса. Первая подозрительно сильная волна накрыла небо и землю, когда до поля мне было идти еще больше километра. Послушав голос своей интуиции, решил упасть в снег и ждать завершения светопреставления. И вот в момент прохождения последней волны, когда небо уже почти очистилось от радужных переливов, видимая мне суперпозиция аномалий на поле сработала. Сначала по всему полю одновременно прошла густая рябь электрических разрядов, а затем стали медленно раскрываться гравитационные сгустки, выпуская собранное в себя электричество. Я вовремя уткнулся лицом в снег, но и там ярчайшая вспышка достала мои глаза. Затем почувствовал, как меня что-то неведомое пытается ухватить, поднять и потащить в сторону пробужденного буйства аномальной энергии. Защитные артефакты отразили первую атаку, но она изрядно перепугала меня, так как в голову пришла догадка, чем бы все кончилось, окажись я, к примеру, метров на 100 ближе. Неведомая сила вскоре вновь попыталась поднять меня с земли и опять обломалась. Осмелев, стал смотреть, что там происходит. Яркий свет и сильный жар распространялся из того места, где раньше было поле с аномалиями. Сейчас там что-то происходило. Снег вокруг меня сорвало и унесло куда-то туда, однако, земля удерживалась переплетенными корнями растений, а вот выступающих над поверхностью камней я больше не видел. Постепенно яркий свет впереди стал тускнеть, а периодически хватавшая меня сила гравитации вовсе исчезла. Из красного марева сильного жара высоко вверх вырастала перекрученная колонна из спрессованной чудовищной силой Земли. Решился встать и подойти к ней ближе, все сильнее изумляясь увиденному. На месте поля с аномалиями возникла огромная круглая впадина глубиной метров 100 и диаметром в 300 с хвостиком. Из центра этой впадины торчала толстая 200-метровая колонна. Все аномалии отдали свою энергию на формирование этой красоты и исчезли. Включив детектор, поводил им из стороны в сторону, увеличивая радиус обзора, ни одной засветки, пустота. Аномалии здесь тоже все выродились, весьма урожайное в прошлом поле просто перестало существовать. Образовавшаяся впадина вскоре заполнится талой водой, превратившись в большое идеально круглое озеро. Но прямо на моих глазах на вершине колонны стало формироваться яркое свечение, постепенно сползавшее вниз, и уже буквально через 5 минут вся колонна равномерно светилась, как огромная люминесцентная лампа. У нее во все стороны стало медленно расползаться электричество громадной статики, а я, почувствовав зарождающуюся опасность, поспешил покинуть это место. Пора вернуться домой и заняться восстановлением утраченных телесных рефлексов, иначе приходится старательно контролировать сознанием буквально каждое движение, что сильно выматывает. Нужная тайная тропа, к счастью, осталась на своем прежнем месте, и вскоре я уже открывал входную дверь без встроенного замка. Я все же вернулся. Вернулся в очередной раз, живым и почти здоровым. 5 глава. Тайная лаборатория. Восстановление утраченных рефлексов затянулось на 2 недели. Причем до прежних, привычных кондиций было еще далеко. Бегать и прыгать я снова научился, причем бегать очень быстро, мировые рекордсмены позавидуют, и прыгать весьма высоко. Тут уже позавидуют прыгуны с 6-м и реактивным двигателем в заднице. Запрыгнуть в открытое окно 3-го этажа, легко и просто. За считанные мгновения влезть, а вернее, вбежать, взлететь на высокое дерево, еще проще. Подвижность, ловкость и сила снорка многократно превосходила человеческую, хотя по внешнему виду тела это сложно сказать. Выносливость, правда, изрядно подкачала, утомляемость во время скоростного движения просто ужасная. Да и боль, после выхода из относительно продолжительного ускорения все мышцы нестерпимо болят, пока не регенерируют их внутренние повреждения. Даже не представляю, каково бы мне было без лечебных и стимулирующих артефактов. Благодаря поглощенной моим телом почке я всегда сохранял сознание и быстро отходил после нагрузок. Про появляющийся зверский аппетит можно и не упоминать, легкодоступный запас высококалорийного съестного теперь насущная необходимость. Вот с мелкой моторикой рук совсем беда. Хватать и крошить – это запросто, а сделать руками что-то сложное – хрен вам, все ломается и крошится. Только к концу 2-й недели я смог научиться соизмерять свою новую силу. До этого момента приходилось все делать крайне медленно и очень осторожно. Выручили стальные болты и гайки, которыми я тренировал свои пальцы, накручивая и раскручивая их, постепенно уменьшая размеры метизов и увеличивая их количество в своих ладонях. Телесное сознание постепенно развивалось, подхватывая контроль и автоматизируя управление. Я назвал его снорк-сознанием, а 2-е – интеллектуально-логическое, сознанием контролера. Возможно, их разделение – есть результат одновременного воздействия 2 разных мутагенов на мое тело, много раз подмывало устроить проверку и снова ввести эту странную субстанцию в себя, но каждый раз удавалось вовремя остановиться. На что-либо другое помимо еды и интенсивных тренировок просто не оставалось времени. Разве только почитывал сталкерскую сеть, узнавая свежие новости. Самой главной из них было одномоментное расширение зоны сразу на 500 метров или же на километр в диаметре. Таких подвижек давненько не наблюдалось. Зона периодически росла, метров на 5-10, причем часто откатываясь обратно в рамки прежней устоявшейся границы. А теперь вот такой решительный рывок после череды особо сильных выбросов. До границы, возведенного после предыдущего большого расширения внешнего периметра, еще далеко, его выстроили с хорошим запасом по удалению, однако подобное событие отмечалось лишь несколько лет назад. Я сам заметил появление аномалий на болотах, где раньше было чисто, пока только редких и одиночных. Поле у деревни сохранило прежний вид, хотя аномалии там стали сильнее и злее. Это не помешало мне вытряхнуть оттуда под 100 килограммов народившегося металла, другие артефакты почему-то совсем перестали там появляться, даже вездесущие каменные цветки начисто пропали. Скорость снорка оказалась весьма ценным приобретением для сталкера-собирателя, позволяя выскакивать из совершенно безнадежных ситуаций одновременного срабатывания нескольких мощных аномалий. Я так и действовал: наскок, срабатывание, отскок, снова прыжок вперед, пока сработавшие аномалии еще только перезаряжаются. Проводил опыты и с успокоением, видимый эффект присутствовал, но пока удавалось одновременно работать только с аномалиями одного вида, а на моем поле собрался практически весь набор, тренируясь хоть до самого посинения. С расширением зоны также изменились и многие аномальные поля, некоторые выросли в размерах, а другие наоборот, резко сжались. Кое-какие поля и вовсе переродились во что-то новое, странное и очень опасное. Прошли сообщения об обнаружении неизвестных артефактов, правда, пока их присутствие сталкеры только определили детекторами, что-либо добыть еще не смогли по вполне понятным причинам. Враги реальные и потенциальные почему-то отстали от меня, в окрестностях болот тишь да благодать. Реально никого кроме обычного зверья, хоть я и вполне доступен для общения через сталкерскую сеть. Ни угроз, ни предложений встретиться и поговорить по душам. Добраться до меня физически, как я уже выяснил, весьма проблематично. Пространственные аномалии, тропы тайные и просто болотные, заблудишься и утопнешь. А на агропроме у начала тайной тропы еще и матерая химера бродит. Как-то слишком резко потеплело, и снежный покров стал исчезать прямо на глазах, открывая на южных сторонах склонов темную землю. В воздухе отчетливо запахло ранней весной. Заниматься тонкой работой пока было так же сложно, тренировки помогали и желанный результат обязательно появится, однако еще одно дело требовалось завершить, а именно добраться до секретной лаборатории в темной долине и вызнать тайну мутагена. Собрав запас нужного добра, продовольствия на пару недель, выдвинулся ранним утром в путь через старый кордон, заодно проверяя следы и разведывая обстановку. Следов хватало, зверье набежало как из центра зоны, так и из-за внешнего периметра. Как только оно пролезает через колючку и мины, однако что-то очень сильно манило его сюда. И ведь вряд ли здесь больше еды и меньше охотников. Может, сама сила зоны, кто знает. С людьми пока решил повременить общаться, ибо еще чувствовал за собой явную неестественность. На моей мимике ведь слетевшие рефлексы тоже заметно отразились. И как отреагируют на меня старые знакомые? Загадка. Лучше пока побыть одному, продолжая общаться через переписку. Около начала тайной тропы в темную долину меня нагнала большая стая собак, до этого момента долго шедшая по следу. Вожак поздно понял, что потенциальная добыча вскоре ускользнет и решительно погнал своих подопечных на убой. Как еще можно трактовать его решение? Стаю я отслеживал с самого первого момента своего обнаружения и просто игнорировал, пока она держалась на заметном удалении. Сначала хотел отпугнуть с помощью ментального посыла, но передумал, раз опыт сам идет ко мне. В момент атаки стаи взял в руки длинный клинок, решив испытать в драке свое измененное тело. Рывок навстречу несущейся ко мне лавы, проходя вдоль нее, разворот, еще один рывок, теперь догнать и добить тех, кто избежал смерти в первой атаке. Клинок с громкими хлопками рассекает воздух и собачьи тела. Я ощущаю лишь легкое сопротивление податливой плоти. Остановившись, оглянулся назад, осматривая результаты своей работы. Стая из почти 40 крупных особей прекратила свое существование за считанные секунды. Алая кровь густо напитала весенний снег, тут и там валяются куски собачьих тел, некоторые еще агонизируют, дергая оставшимися конечностями. Я плохо запомнил свои же действия, так как тело полностью управлялось быстрым снорк-сознанием, а восприятие личности осталось в достаточно медленном сознании контролера. Такое вот забавное разделение функций, и результат меня скорее порадовал, чем разочаровал. Омрачало ощущение понимания, продержать столь высокий темп движения удастся лишь несколько десятков секунд, может, минуту, затем придется резко замедляться и экономить силы, пока уйдет боль и в мышцах снова накопится энергия. Резко пробудился зверский голод, а свежие собачьи трупы воспринимаются как самая желанная пища. Я готов рвать руками и жадно пожирать еще сочащуюся кровью плоть. Пара сладких шоколадных батончиков и банка энергетика снимают накатившие наваждение, после них смотрю на трупы с легкой брезгливостью. Мое тело продолжает активно развиваться, периоды ускорения становятся продолжительнее, а постэффекты слабеют. Выносливость тоже постепенно растет. Без ускорения так вообще теперь могу бегать целый день, перекусывая на ходу. Пройдя тайной тропой, сразу же затаился, выискивая потенциальные угрозы с этой стороны с помощью обострившихся чувств. Из новостей я уже знал, Бандиты в темной долине неделю назад понесли чувствительные потери. Кто-то нагло вторгся на их территорию, забыв спросить разрешения хозяев, и в завязавшейся драке перебил как охрану блокпостов, так и подошедшие к ним подкрепления. Остальные бандиты забаррикадировались на своей базе и судорожно готовились отражать штурм, которого не последовало. Вторженцы занялись какими-то своими делами, а позже куда-то ушли. С тех пор банда Борова боялась высунуться наружу, да и основной источник их дохода прекратил свое существование. Зона изменчива и переменчива, как капризная красотка, кто знает, что она подкинет в следующий момент времени. Вполне ожидаемо стояла звенящая тишина. Ближайший к тропе блокпосту свинофермы оказался покинутым и уже проверенным вездесущим зверьем на присутствие остатков чего-либо съедобного. Отметил валявшиеся пережеванные каким-то крупным хищником консервные банки. Его острые зубы прокусывали жесть как бумагу, легко добираясь до внутреннего содержимого, но по следам я так и не понял, кто же это был. Заброшенная фабрика встретила меня сильным запахом гари, какой-то едкой химией и россыпями красных ружейных гильз. Обгоревшие тушки с норков валялись по всей видимой территории. Сначала их расстреливали из дробовиков, а затем жгли огнеметом, явно пытаясь задержать выделение активного мутагена. Получалось ли это или нет, сложно сказать. Но и с норки брали серьезную плату за проход. На глаза мне попался свернутый в дугу дробовик Чейзер и окровавленные обрывки военной амуниции. Затем я нашел и обгрызенные останки чьей-то ноги с целеньким берцем. Знать, тут снорки еще остались, не всех перебили. В ментальном пространстве полнейшая тишина, если кто и остался, то хорошо прячется. А снорки это умеют. Следуя за выстланной тропой из гильз и обгоревших тел, спустился в подвал административного корпуса. Вот там произошла настоящая бойня. Тысячи различных гильз, ружейные, автоматные, пулеметные, обгоревшие тела чуть ли не штабелями, причем много обезглавленных тел в качественных дорогих бронежилетах, пришедших в полную негодность от воздействия пламени. Спешно жгли всех павших без всякого разбора, предварительно обезглавив для надежности. Кто-то пробивался в подвальные помещения, не считаясь с потерями, и вряд ли это были бессмертные игроки. Судя по известным мне приметам, пробивались именно к входу в секретную лабораторию. Я, похоже, туда опоздал, нашлись более шустрые товарищи. Все равно пойду за ними следом, возможно, что-то после них и осталось. Прожженная чем-то большая дыра в толстенной стальной двери, кто так сильно рвался сюда, сметал все препятствия со своего пути. Следы крови и волочения, за дверью бой явно продолжился. Кто охранял лабораторию, теперь уже и не узнать. От них остались лишь многочисленные темно-бордовые пятна на стенах и полу. А ведь здесь все отравлено, мне пришлось прилаживать к лицу респиратор и дышать запасенным воздухом. Опять какие-то мутанты, зажег фонарь, дабы видеть цвета. Мое зрение позволяет свободно ориентироваться и в полной темноте, однако красок сильно недостает. Пришедшие сюда люди рвались вниз, пробивая себе путь шквалом пули и огня. Еще одна прожженная стальная дверь, брызги горящего металла густо засыпали весь пол. А ведь я бы наверняка смог пройти и без таких разрушений. Правда, остается вопрос, как бы среагировала на вторжение здешняя охрана. Длинная лестница, пережженные прутья решеток. Повсюду следы яростного боя, гильзы, гильзы, гильзы, да множественные пулевые сколы на стенах и даже потолке. В кого стреляли, совершенно непонятно, но темные пятна регулярно попадались моему взору. Постепенно бой затихал, и гильз становилось меньше. Неведомые защитники лаборатории погибли или отступили. Спустившись до самого низа и добравшись до исследовательского комплекса, обнаружил там масштабный погром. Пришельцы намеренно курочили научное оборудование и вытаскивали жесткие диски из встреченных компьютеров. Сами компьютеры и мониторы разбивали тяжелой кувалдой, оставляя на покореженных корпусах большие вмятины. Бумажной документации я тоже не нашел, все забрали или уничтожили. В хорошо защищенной серверной комнате подземного комплекса царил такой же жуткий разгром. Старательно уничтожалось все, что так или иначе могло пролить свет на проведимые здесь эксперименты. Разве только большие железные клетки могли бы навести на раздумья. В одном из боковых коридоров снова обнаружил следы боя. Гильзы, темные пятна пролитой крови, пулевые выщерблены в стенах и на потолке. Пройдя дальше через очередную выжженную дверь, попал в зал с изрешеченными пулями высокими колбами из толстого армированного стекла, к которым когда-то подводилось множество перебитых ныне трубок и проводов из больших шкафов с оборудованием. На кафельном полу в разлитой желтой маслянистой жидкости плавали куски мяса и обломки костей. Опять все разломано и разрушено. Сложно понять, что здесь изучали раньше ученые. Исследовав большой кабинет за очередной дверью, в этот раз обычной деревянной с выбитым выстрелом дробовика встроенным замком, заметил на полу среди всякого мусора от погрома пару шприцов со знакомыми маркировками. Точно такие же маркировки имелись на препаратах в аптечке монолитовцев. Стало быть, здесь порезвились именно они. Я уже с грустью успел подумать, чего-либо найти мне вряд ли удастся, все ценное уничтожено или унесено, однако исследовательский зуд вкупе со знаниями техника позволили найти спрятанное от посторонних глаз тайное помещение. Обследуя кабельные каналы на стенах и под потолком, нашел в одном месте уходящий прямо в монолитную бетонную стену отвод. По логике вещей за стеной вообще должна быть земля, однако просто так прокладывать электрические и компьютерные сети вряд ли станут. Поиски тайной двери затянулись, но она все же была найдена в местном сортире. Одна из кабинок оказалась закрыта изнутри, это навело меня на размышления и повышение внимательности. Выломав замок в кабинке, я нашел механизм сдвига стоявшего в ней унитаза вместе с частью стены. За ними открылся проход в тайные покои главного начальника всего этого исследовательского комплекса. Коридор, поворот, открытая дверь, и сидящий в роскошном кресле мумифицировавшийся бывший хозяин уронил простреленную голову на массивный рабочий стол, на полу валялся пистолет Макарова. Начальник лаборатории застрелился, когда в один не самый прекрасный день здесь все пошло наперекосяк. Зато он оставил открытой дверцу серого сейфа, в котором что-то лежит. Ждал папок лабораторных журналов, зато вместо них нашлась крупная металлическая флешка для компьютера, банковская пачка стольников, крепкая пластиковая коробка с тугими защелками крышки, а также большая и толстая амбарная книга в кожаном переплете. Стоило взять ее в руки, как сразу же появился текст перед глазами. Получен личный дневник руководителя исследовательской лаборатории Х-17 профессора Зиберовича. Забыть, украсть, потерять, передать кому-либо другому невозможно, при гибели сохраняется в инвентаре. Находясь в инвентаре, не имеет веса и не занимает свободных ячеек. Открытие коробки тоже было прокомментировано. Получены уникальные препараты, предположительно позволяющие управлять воздействием различных мутагенов на организм человека, созданные в тайной лаборатории Х-17. Описание их действия, как я понял, обязательно найдутся в дневнике или на флешке. Расстраивает только лишь слово «предположительно». Короче, опять предлагается ставить опасные опыты на себе. Кроме содержимого сейфа, потайной кабинет порадовал старым ноутбуком, а также большой коллекцией редких спиртных напитков в одном из шкафов, переделанным под бар. Кабинет использовался бывшим владельцем как место отдыха и работы, но отдыхать он, похоже, просто не умел, судя по закинутым в угол за диваном пустым коньячным бутылкам. С руки мумии я снял весьма дорогие механические часы иностранного производства, а из внутреннего кармана пиджака вытащил три карточки доступа, причем, две из них от лаборатории с номером Х5 и Х9. Больше ничего ценного, пистолет, из которого застрелился профессор, я брать побрезговал. Примета, говорят, плохая.